Глава 11. На холёном лице расплывается улыбка чеширского кота. Глаза лукаво прищуриваются, устремляясь на меня. Небрежным жестом поправив пиджак, мужчина прячет руки в карманы брюк и вальяжно шагает ко мне. Вид у него официально деловой, но в то же время расхлябанный, будто хулигана по духу насильно упаковали в строгий костюм. «Высоцкий», — самодовольно ухмыляется он. «Арсений Геннадьевич. Из центрального офиса». Лениво представляется, давая мне время перебрать в голове все, что рассказывал отец об объекте и его руководстве. «Владелец московской сети отелей, к вашим услугам». Слегка наклоняет голову в знак уважения, однако выглядит это как насмешка. «Вспомнила, Высоцкий — родственник Салтыкова, который помог ему основать лыжный курорт. Если не ошибаюсь, муж его сестры. У них что-то вроде семейного бизнеса. Ядро в Москве, только аппендикс каким-то чудом занесло в Магадан». «Вы главный босс?» — повторяю папину формулировку. «Можно сказать и так», — хмыкает Арсений. «А тебя, наверное, прислали прямиком из рая на эту грешную магаданскую землю, чтобы ты озарила всех своим ангельским сиянием». Хмурюсь, передергивая плечами, сбрасывая с себя липкую патоку, которой меня щедро полили с порога. Мне не нравится, как Высоцкий пытается задобрить меня комплиментами. Это значит лишь одно. Для него я тоже не более чем папина принцесса. Бесполезная и недалекая. Он уверен, что я ни в чем не разбираюсь, кроме модных брендов и ювелирных изделий. «Таисия Воронцова», — перебиваю его строго. «Приятно познакомиться с партнером моего отца. Я здесь, чтобы вникнуть в курс дела и по возможности помочь вам с проектом. Между прочим, я будущий инженер и иду на красный диплом. Мне, конечно, еще учиться и учиться, но я способна и хватаю все на лету». «Серьезная леди», — мягко улыбается, на этот раз искренне. «Но не переживай, сильно загружать тебя здесь никто не будет. Я не брезгую никакой работой». Огрызаюсь, вскидывая подбородок. «В пределах своей компетенции, конечно. Добавляю на всякий случай, чтобы меня не отправили снегоходы драить или по тайге браконьеров ловить. Не хочется снова попасть к Яру или Тихону. Я только немного отошла от ночных приключений. Тело до сих пор ломит, а голова как муравейник. Новых испытаний я не выдержу». «Знаешь, ты мне нравишься. Смышлёная и дерзкая», — смеется Арсений. «Располагайся. Грамотный инженер нам пригодится». Отодвигает кресло руководителя и приглашает меня присесть. «У младшего босса, то есть Салтыкова, как раз серьезные проблемы с туалетами», — выдает сарказмом. «Что?» — запрокидываю голову. «Я имею в виду коммуникации. У нас с ними сложности. Золотыми выходит, как не прокладывай». Высоцкий достает толстую папку из шкафа, тяжело опускает ее на стол передо мной и раскрывает на рисунках. Хочу возмутиться, что он снова воспринимает меня как ребенка, но залипаю на прозрачных куполах, сквозь которые видно небо. Наяву это будет выглядеть волшебно и красиво, как в сказке. «Мы планируем построить отель стеклянных иглу. Однако есть нюансы, в том числе связанные с инженерными работами. Более подробно тебе младший босс объяснит. Это полностью его детище». «Когда он будет?» Лепечу, не отрывая глаз от проекта. «Леший его знает». Недовольно цедит Арсений, и я вздрагиваю при упоминании лесничего. Я лихорадочно отмахиваюсь от травмирующих психику ассоциаций и компенсирую пережитый стресс созерцанием прекрасного. Представляю, как в ближайшем будущем останусь на ночь в одном из таких иглу. Среди бескрайних снегов, на природе, под открытым небом. «Романтика», — мечтательно выдыхаю себе под нос. «О, вы точно найдете общий язык. Салтыков также своей идеей восхищается. Одержимый». Босс цокает языком и закатывает глаза. «Таисия, ты пока полистай проект, чтобы не скучать, а я его потороплю. Дождись, пожалуйста, сам я вынужден откланяться». «Как, уже?» На миг, оторвавшись от бумаг, с тоской поглядываю на Высоцкого. «Он первый адекватный человек среди всех, кого я успела встретить в Магадане, и мне не хотелось бы так скоро с ним прощаться. Как жаль, Москва забирает лучших». «Да, приятно было познакомиться, но у меня самолет. Я и так опаздываю на рейс из-за этого оболтуса, где его только черти носят». Пыхтит себе под нос, покосившись на часы. «Дома меня жена и дочка ждут. Не обессудь, Таисия». «Семья — это святое». Горько улыбаюсь, вспоминая о родителях. Сердце снова рвется. У них не получилось построить семью. Да и я иду по их стопам, выходя замуж за нелюбимого. Вряд ли я буду сидеть у окна в ожидании Глеба. А он... как скачет сейчас по бабам, галопом, так и будет дальше адаптировать супружеское ложе под ипподром. Единственный плюс, пока он ходит налево, я смогу беспрепятственно помогать матери и сестре. Не надо будет скрываться, выуживать деньги и придумывать оправдания непомерно большим тратам. Свобода, которую я заслужила. На большее не стоит рассчитывать. «Держи мой номер», — оставляет Арсений визитку. «Если Салтыков будет тебя обижать, звони». «Я не маленькая, не стоит меня недооценивать», — вспыхиваю от возмущения. «Салтыкову на всякий случай тоже номерок свой запишите. Вдруг ему скорее понадобится. Я не подарок». «Очаровательный ребёнок», — ракочет он, выходя из кабинета, а я даже не обижаюсь на его обращение. Звучит мило, по-отцовски. Улыбнувшись, погружаюсь в проект. Внимательно изучаю его, рассматриваю чертежи, а воображение дорисовывает всё остальное. В голове мелькают картинки, как в калейдоскопе, и соединяются в настоящую зимнюю сказку. Не верится, что нечто подобное может появиться в этом богом забытом месте. Но если идея выгорит, то отбоя от туристов не будет. Да я первая займу очередь. Надеюсь, мне выделят лучшую иглу по блату. Фух. Выдыхаю устало, отвлекаясь от бумаг и от собственных фантазий. Время идёт, а Салтыков не появляется. Неуловимый босс. В тесном кабинете становится душно, и я, зевая от недостатка кислорода и после неспокойной ночи, плетусь к окну. Распахиваю его настежь. Створка стопорится, будто ударилась о что-то. Слышится звон. Боковым зрением замечаю, как стеклянная коробка, которую я не заметила, слетает с подставки и разбивается под моими ногами. Несколько осколков рикошетят в меня, оставляя затяжки на капроновых колготках и неприятно царапая кожу. «Ай, больно!» Жалобно шиплю, поднимаю ногу, согнув её в колене, и растираю лодыжку. Забываю о боли и вообще о том, кто я и как меня зовут, когда опускаю взгляд на пол. Округляю глаза и распахиваю рот в немом крике, застывая в неудобной позе, будто меня облили цементом. Шокированно наблюдаю, как среди стекла, песка и стружки из-под маленькой коряги выползает паук. Это не безобидные часики и не игрушка из магазина приколов. «Чёртов тарантул!» «Живой! Огромный, волосатый и наверняка ядовитый! Шевелит длинными лапами, стряхивая с них пыль!» Не моргаю. Почти не дышу. Сливаюсь с обстановкой. То, что я простодушно приняла за горшок с цветком, оказалось террариумом. Я должна была догадаться, что в суровом Магадане всё не как у людей. Здесь на подоконниках не фиалки или кактусы выращивают, а смертельно опасных насекомых. Я не хочу погибать молодой, поэтому не кричу. До крови закусываю губу, осторожно делаю шаг назад, потом ещё один. Медленно пячусь к выходу, пока паук прогуливается по обломкам своего домика, будто оценивает масштаб катастрофы. Надеюсь, он не решит взыскать с меня ущерб. Кровью. «Боже, за что?» — лепечу пересохшими губами. Крадусь задом, как рак, ни на секунду не упуская из поля зрения паука, который решил отползти к столу босса. «Пусть, лишь бы подальше от меня». Не оборачиваясь, пытаюсь нащупать ручку двери, но вместо этого судорожно хватаю за чью-то ладонь. Впиваюсь в неё ногтями, подавая сигнал СОС и мысленно умоляя «помогите». Впечатываюсь спиной в чужой твёрдый торс, и сейчас мне абсолютно плевать, кому он принадлежит. Хоть Салтыкову, хоть дворнику, хоть чёрту лысому. Прижимаюсь к нему, как к родному, и не сопротивляюсь, когда вторая ладонь ложится на мою талию. Накрываю её своей, царапаю в панике. «Просто заберите меня отсюда, пожалуйста!» Дёргаюсь, когда виска касается горячее дыхание. «Тш, ну, рассказывай, что ты опять натворила». Знакомый бархатный шёпот обжигает до мурашек. «Стоп, а Саныч где?»